Глава шестая. На следующий день после работы Синзи пошел на маяк, прихватив для смотрителей пару небольших рыбешек окодзе. Им в жабру он продел пруд. Пройдя мимо храма, Синзи вспомнил, что забыл поклониться и поблагодарить Бога за милость к нему, поэтому вернулся совершить обряд. Помолившись, он глубоко вздохнул и взглянул на залив. Над ним уже взошла луна. Облака, словно древние божества, проплывали над морем. Он ощущал гармонию природы, не задумываясь о ней. Казалось, невидимая часть этой божественной природы вошла в него вместе с воздухом и растеклась по всему молодому телу, а шумный прибой огромного моря совпал с ритмом бегущей в его жилах крови. Эти ритмы наполняли его жизнь. Изо дня в день в другой музыке Синзи не нуждался. На вид рыба, которую он нес, была уродливой. Над глазами у нее торчали шипы. Она была еще жива, но не шевелилась. Синзи раздвинул ей челюсти, рыба дернула хвостом. Синзи немного убавил шаг, решив, что на свое первое свидание идет слишком быстро. Хацуэ полюбилась смотрителю маяка и его жене с первых дней, как стала посещать домашний кружок по этикету. Девушка никогда не молчала, считая, что это нелюбезно, все время заливалась смехом, и при этом было заметно, что ее щеки заливает румянец. Она была воспитана, с хорошими манерами, всегда первой спешила ополоснуть чашку после чаепития и помогала хозяйке прибраться на кухне. У супругов была дочь. Она училась в Токио, в университете, и приезжала домой только на каникулы, поэтому они принимали деревенских девушек, что навещали их довольно часто, как собственных дочерей. Они искренне отзывались на все их беды, радовались их удачам. Смотрителем маяка хозяин работал уже лет 30. Внешне он казался суровым. Когда деревенские мальчишки из озорства подкрадывались к маяку, он набрасывался на них с криками, голос у него был громкий, но красивый. Мальчишки боялись смотрителя, однако человек он был добродушным. Живя одиноко, вдали от всех, супруги полностью утратили представление о человеческом зле. На маяке гостей встречали радушно. У них бывали посетители из самых отдаленных мест, порой не всякий приходил с добрым намерением, однако супруги приветливо встречали каждого, и это отогревало самые ожесточенные сердца. Хозяин частенько говаривал: «Узла короткие ноги, все равно но дальше добра не уйдет». Его жена тоже была доброй женщиной. Раньше она учительствовала в сельской школе. За годы жизни на маяке она прочитала немало книг, ее голова была напичкана просто энциклопедическими знаниями. Она бывала в Милане, в Ласкало, едва не стала актрисой в Токио, но однажды вывихнула правую ногу. После долгих споров с мужем она все-таки настояла на том, чтобы стать простой домохозяйкой, и ушла в заботу о нем, то подшивала ему носки, то стряпала что-нибудь. Когда приходили гости, болтала с ними без умолку. Среди деревенских жителей она славилась красноречием, однако некоторые, не чуравшиеся совать нос в чужие дела, сравнивали ее с своими молчаливыми женами и сочувствовали смотрителю маяка, уважавшему супругу за эрудицию. Их казенная квартира состояла из трех просторных комнат, они сияли чистотой. В столовой на стене висел календарь судовой компании. В Ирори никогда не скапливала зола. В одном углу гостиной стоял столик. Когда не было дочери, его украшала французская кукла. Там же, переливаясь на свету, стоял пустой стакан для карандашей из зеленого стекла. За домом у них была установлена даже ванна Гоэмон, которая раньше подогревалась машинным маслом, а потом старый обогреватель заменили газовым. У них даже голубенькое ручное полотенце в уборной всегда было свежевыстиранным, не в пример другим домам. Большую часть дня смотритель проводил возле печи, покуривая латунную трубку. Днем маяк не горел. В сторожке сидел только молодой помощник, наблюдал за прохождением судов. В этот день в кружке по этикету занятий не было. Ближе к вечеру пришла Хацуи с гостинцем, завернутым в газету трепангом. На ней были темно-синяя юбка и красный свитер, поверх бежевых хлопковых чулок красные носки. Когда она вошла, хозяйка скороговоркой произнесла: «А вот к синей юбке лучше бы надеть черные носки, Хацуэ-сан». «Хорошо», — ответила Хацуи, слегка покраснев. Она присела на пол возле печи. Вначале возникла неловкость, но хозяйка сумела сгладить ее. В ее речи не звучал тот учительский тон, с каким она говорила на лекциях в кружке, но когда она прямо спросила: «Есть ли у тебя любимый друг?», то заметила, как девушка смутилась. Даже хозяин однажды задал бестактный вопрос. Наступал вечер, и смотритель с женой в два голоса настойчиво предлагали ей поужинать с ними вместе. Хацуэ отказывалась, мол, дома ждет старый отец, но все-таки вызвалась похлопотать на кухне. Она сидела с потупленным взглядом, пунцовая от смущения, и не притронулась даже к сладостям, которые поставили перед ней. Выйдя на кухню, Хацуэ вздохнула с облегчением, а она резала трепанга, напевая народную песню. На острове часто ее исполняли во время праздника Бон, день поминовения умерших. Бабушка научила ее этому напеву только вчера. «Комод, сундук, футляр для ножниц, подождите, я еще вернусь». «Я до сих пор не выучила этой песни, хотя живу на острове третий год, а ты их от своей сам уже распеваешь», — воскликнула хозяйка. «В Оидзаки есть похожие песни», — сказала Хацуэ. Снаружи послышали шаги. «Здравствуйте!» — раздался из сыны голос. Хозяйка выгнала из двери кухни. «Никак в гости пожаловал Синди-сан! Опять с рыбой! Большое спасибо! Хозяин Кубо-сан принес рыбу!» «Всегда спасибо!» — ответил смотритель маяка, поднимаясь от печи. «Входи, входи, Синди-кун!» Синди и Хацуэ переглянулись, пока хозяева приветствовали гостя. В тот момент, когда Синдзи улыбнулся девушке, хозяйка неожиданно обернулась и перехватила взглядом их улыбки. — Вы друг друга знаете? — Ну, конечно, в такой маленькой деревушке. Тем лучше. Заходи, Синдзи-сан. Кстати, из Токио от Тиёко пришло письмо. Она спрашивает о твоем здоровье. Кажется, ты ей нравишься. Скоро она приедет на весенние каникулы, и ты заходи в гости. Синди занес было ногу, чтобы войти, но при этих словах споткнулся на пороге. Хацуэ отвернулась к раковине и больше не оборачивалась. Юноша попятился, чтобы уйти. Его удерживали, но он отказался заходить, поклонился издали и пошел обратно. — Отец, слышишь, оказывается, Синди-сан у нас застенчивый, — посмеиваясь, сказала хозяйка. В доме звучал только ее смех. И хозяин, и Хацуэ молчали. Синдзи поджидал Хацуэ в том месте, где дорога сворачивала на Ведьмину гору. Оттуда было видно, как тусклые лучи закатного солнца упали на маяк, и хотя тень от сосен добавляла темных красок в вечернюю палитру, море все еще плескалось в последних отсветах заката. Сегодня над заливом впервые подул восточный ветер. Он дул весь день, однако даже с наступлением сумерек холод не чувствовался. Ветер умирал за Ведьминой горой. Сквозь облака прозрачным одеянием безмятежно струился свет. На противоположной стороне, охватывая порт Удзамы, в море вытянулся небольшой мыс. Пенились белые волны, будто пожимали плечами. Время от времени они накидывались на окраину мыса и разбивались. В окрестностях мыса было светлее всего. На его вершине, широко расправив ветви, росла красная сосна. Закатное солнце освещало ее всю. Юноша пристально посмотрел вдаль, его глаза тоже озарились светом. Вдруг сосна потемнела. Через некоторое время высоко в небе почернели облака, и над окраиной восточной горы проклюнулась первая звезда. Синзи услышал, как со стороны дома смотрителя раздался цокот каблуков по каменным ступеням. Мелкие шаги приближались. Синзи спрятался, решив из озорства напугать Хацуи. Чем ближе были ее шаги, тем сильнее его охватывало волнение, и вместо того, чтобы напугать ее, он стал насвистывать песенку, которую напевала Хацуи: «Если восток затянет облаками». Выйдя на поворот дороги, огибавшей ведьмину гору, Хацуи прошла мимо Синзи, сделав вид, что не заметила его. Синзи пустился следом. «Эй, послушай, эй!» Девушка не оборачивалась. Юноша молча шел за ней. Дорога становилась круче, сосны отбрасывали глубокую тень. Девушка освещала дорогу маленьким карманным фонариком. Когда она замедлила шаг, Синзи немного обогнал ее. Вдруг раздался слабый крик какой-то птицы. Луч света выхватил ее из темноты, она перелетала от сосны к сосне. Юноша быстро оглянулся, затем обнял девушку. Получилось неловко. Он не сказал ни слова, ему было просто стыдно за то, что он сначала спрятался, насвистывал, подавая знаки, а потом кинулся преследовать ее. В собственных глазах он выглядел хулиганом. Со вчерашнего дня его переполняла нежность. Синзи, словно старший брат, принялся бережно отряхивать соринки с одежды девушки. Смущение прошло. Хацуэ, положив на его крепкие плечи руку, по-детски взглянула на него и обронила фонарик. Потом наклонилась. Фонарик лежал позади, веером отбрасывая свет поверх выстилавшей землю хвои, тусклый луч охватывали глубокие сумерки. «Вот он, позади нас!» — рассмеялась девушка. «На что ты рассердилась?» — спросил Синзи без обиняков. «Из-за Тиёко. А это ничего не значит?» «Конечно, ерунда!» Они шли плечом к плечу. Синзи держал в руке фонарик, словно лоцман, он тщательно освещал опасную дорогу. «Когда-нибудь я заработаю много денег и куплю себе моторку с парусом. Мы с младшим братом будем перевозить дерево с Кисю и уголь с Кюсю. Тогда и матушке моей станет жить легче, а когда состарюсь, вернусь на остров доживать свои дни. Где бы я ни плавал, по каким бы морям ни ходил, я никогда не забуду родного острова, ведь у нас здесь так красиво. Все жители Утадзимы это говорят. Здесь и жить можно спокойно, и люди самые счастливые на свете, всегда помогают друг другу в беде. После войны уж никто не вспоминает о нашем острове. Какие бы ни наступали времена, у нас не приживаются скверные обычаи. Видимо, само море оберегает нас. От него только добро. А людей оно делает мужественными, открытыми и невероломными. Даже воришка и тот становится честным и трудолюбивым человеком. Конечно, не все в его речи звучало убедительно и логично. Порой он говорил сумбурно, а иногда становился удивительно красноречив. Хацуи ничего не отвечала, лишь поддакивая его словам. Ей совсем не было скучно, она доверчиво слушала его, соглашалась с ним, и это радовало парня. Такую серьезную речь, естественно, было бы завершить благодарением Богу моря. Но юноша не стал этого делать намеренно, а, возможно, и по легкомыслию. В глубокой тени деревьев на дороге им никто не встретился. Синзи ни разу не взял Хацуи за руку, у него даже не возникло мысли ее поцеловать. То, что случилось с ним вчера ночью на берегу, было сродни порыву ветра, настолько неожиданно и неподвластно их воле, что оба они не успели ничего понять. Как могло такое с ними случиться? Кое-как они договорились о встрече на стрельбище в следующий выходной после обеда. Они вышли на задворки храма. Хацуи ахнула. Синзи остановился позади. Вся деревня светилась огнями. Похоже на начало какого-то ослепительного и безмолвного праздника. Яркое и ровное свечение нисколько не походило ни на пожар, ни на закопченные фонари, как бы воскресая из ночной темноты и, вздымаясь на волнах, деревня плыла в непроглядном мраке. Наконец исправили и подключили электрогенератор. На окраине деревни их пути разошлись. Хацуя спускалась по каменным ступеням, впервые освещенным уличными фонарями.